На том конце ответа ожидал недавний заключенный Джон Ли Харпер. Он ждал, пока его жена Нора Харпер поднимет трубку. Его потрячивало и слегка качало, в том числе от вчерашнего мутноватого юликого первача. И от холодной, по-тусклому, беспросветной, бесконечно длинной русской зимы, к которой он так и не привык. И от того, что он больше не зэк, и не шпион, а полноправный советский гражданин в пальто из буклированного драпа, произведенного фабрикой имени Петра Алексеева. И от того, что девочки его, Триш и Приствель, будут рядом с ним, на этой его новой родине, безвозвратно отнявшую у него 11 лет жизни, и Нора от того, что сейчас он услышит ее голос. Услышав звонок, Нора поначалу кинулась, но отмахнулась. Потом, все потом, однако телефон настырно продолжал звонить. Нора лихорадочно собирала вещи. Не забыть это, прихватить то, плюс запасные салфетки. Там могут не все предусмотреть, а на первое время непременно нужно. Так что еще? Ничего еще не набиралось. Приз за это время успела одеться сама, накинув на широченное беременное платье и шубу и сунув ноги в меховые боты. Приохивая, натягивала на голову вязаную шапочку. Все, можно было спускаться к автомобилю. Однако телефон, как ни странно, не умолкал. Нора чертыхнулась и подхватила трубку. «Да, слушаю». В первый момент в другом конце стояла тишина. Нора уж хотела швырнуть трубку на рычаг и ехать, но там зашипело, и раздался голос, который выговорил всего три слова. Те самые три. «Нора! Нора моя!» Этот голос она не могла бы спутать ни с одним другим голосом на свете. Это мог сказать только один человек на всей земле. Так он шептал, когда нежно касался ее кожи, ее груди, и потом, когда продолжал свое неспешное путешествие вдоль любимого тела жены при свете недосягаемо изумрудных звезд, обрамленных белым проемом крашеного окна в их замечательном доме в Хосте. «Джон!» — заорала она, словно ее должны были услышать на другом конце вселенной. «Джон! Это я! Нора! Джон, ты слышишь меня?» Из трубки снова зашипело, и вслед за этим раздался характерный треск, резкие щелчки. Но через возникшие на линии помехи ей все равно удалось услышать слова, его голос. «Я люблю тебя, Нора. Ты слышишь меня? Я люблю тебя, девочка моя». «Слышу!» — словно ненормальная снова заорала она, что из сил. «Я слышу тебя, Джон! Я приеду к тебе! Скоро!» И в этот момент из прихожей донесся явно различимый сквозь трубочный шип далекий голос Джона, стон Присциллы. Нора заметала, сбросила трубку рядом с рычагом, выгнула в прихожую. Прис с трудом стоял на ногах. Она приваливалась к двери и держалась за стену, чтобы не съехать на паркетный пол. Нора метнулась обратно, подхватила трубку, заорала в нее. «Джон, милый, не могу говорить. Приз рожает, везу ее в госпиталь. Куда перезвонить? Куда? Скажи!» В трубке было молчание, лишь продолжал шипеть микрофон. «А, черт!» Она швырнула трубку на рычаг и кинулась в прихожую. Осторожно похватила приску, открыла входную дверь, и они стали медленно спускаться по лестнице в гараж к машине. Успела спросить дочь. «Слышала?» Там отмыла головой, превозмогая боль. «Да, папа». Когда выехали, на улице уж было по-зимнему темно. Госпиталь Милтон Хоумленд, куда планировала ехать Нора, находился не так уж далеко. Но все равно она не могла себе позволить опоздать. Приса и правда выглядела неважно. Полу лежал на заднем сиденье, обхватив живот руками и прижав лицо к холодному стеклу. Так было легче терпеть. Нора утопила акселератор, заставив двигатель взреветь, добавить скорость. Машин в это время было уже не так много, и это позволило Норе, быстро оценившей обстановку на дороге, еще чувствительнее вдавить педаль в пол. Оставалось пересечь два перекрестка и съехать на второстепенную дорогу, ведущую к Милтон-Хоумленд. Нора успела подумать, что на втором перекрестке нужно будет снизить скорость так, чтобы не проскочить съезд, а этот ближайший можно проскочить без задержки. Еще успела подумать, что Джон, услышав ее голос, сейчас, наверное, пытается догадаться, о чем подумала его жена, услышав в трубке голос мужа. Это была последняя мысль, которая пронесла в ее голове перед тем, как ягуар на полной скорости влетел под металлический бок огромного мусоровоза, неожиданно рванувшего с соседней улицы на перекресток в поперечном направлении. Из-под искореженного капота брызнул во все стороны горячий пар от разорванного в клочья радиатора. У ягуара срезало половину салона вместе с тем, кто сидел за рулем. Теперь ягуар стоял неподвижно, занимая центр перекрестка, сцепившись намертво с мусоровозом. Водитель грузовика открыл дверь, спрыгнул на землю, молча осмотрел место происшествия и заглянул в то, что осталось от салона ягуара. Было ясно, что женщины, сидевшей за рулем, больше нет, от нее практически не осталось ничего. Сзади, с разбитым лицом, зажатое между остовом переднего сиденья и тем, что осталось от заднего, в бессознательном состоянии откинулась молодая женщина, по всей видимости, беременная, и было непонятно, мертва она или живая. Водитель окинул взглядом безлюдный перекресток, вернулся в кабину, вытянул из-под сиденья микрофон радиосвязи, вдавил кнопку и негромко проговорил. — Это мусорщик. Вызывайте полицию и скорую. Конец связи. На похоронах матери Присцилла Харпер присутствовать не смогла. В это время она еще лежала под капельницей в реанимационном отделении клиники, куда ее доставили на машине скорой помощи после автокатастрофы на перекрестке. Нору Харпер, точнее фрагмент ее тела, увезли в морг на специально вызванной перевозке. Первый вопрос, приз, когда она очнулась после операционного наркоза, пришла в сознание, был вопрос о ее ребенке. Где он? Как? Ребенка больше нет, нам очень жаль, миссис Харпер. — ответили ей, о том, что она никогда уже не сможет иметь детей, ей сообщили не сразу, гораздо позднее, к моменту выписки из клиники. Домой вернулась полумертвая, с черными кругами под глазами. Забирать ее приехала Триш. Она же приходила к сестре ежедневно, после того, как похоронила мать, чередуя свои печальные визиты между сестрой и сэром Мэтью. Дед был чрезвычайно плох, по той еще причине, что организация похорон главы фонда Норы Харпер практически целиком легла на его плечи. Нору провожали с аплодисментами, так как принято провожать больших артистов, людей искусств. Было море цветов и тысячи произнесенных в ее память слов. Патриции сэру Мэтью выстроилась очередь, и желающих пожать руку, сказать несколько утешительных слов, положить руку на плечо или просто молча поклониться, отдавая долг памяти необыкновенной женщине, сумевшей за такой сравнительно недолгий срок создать, взрастить и чрезвычайно эффективно продвинуть в общественном сознании столь влиятельную и необходимую для социальных нужд организации. Газеты искренне скорбели о случившемся. Нору знали и любили за искренние статьи в защиту обездоленных, за то, что не признавала грязных методов в работе фонда и своей газеты, за настойчивость и неподкупность, всегда приводящие к результату.